шум, выкрики, свист бичей, плач, вопли дали знать, что на продажу вывели двуногих. Цены на них скакали в зависимости от войн, которые вели римляне за пределами полуострова. Каждая из побед выбрасывала на бычий рынок тысячи новых невольников, одновременно снижая за них цену. Толпа подступила к деревянному помосту с выставленными на нем мужчинами и женщинами, юношами и девушками, детьми. Ноги у всех были вымазаны мелом, головы покрыты лавровыми венками, ибо продавалась военная добыча. На мужчинах и детях не было одежды. Тела женщин покрывали грязные лохмотья. По краю помоста важно прохаживался человек средних лет, плотного телосложения, с лицом кирпичного цвета. В левой руке у него были небольшие металлические весы, в правой — плеть с раздвоенным концом. Остановившись около высокого крепкого мужчины, угрюмо смотревшего себе под ноги, он ткнул в него рукояткой плеть. «Взгляните на этого эпирского Геркулеса! Такой раб может и поле вспахать, и камни таскать, а цена ему всего 300 сестерциев. Кто набавит?» Краснокожий щелкнул плетью. 300 раз? Даю 305, — крикнул кто-то из толпы. 305 раз? — произнес краснорожий, ударяя плетью. 2 — 305. 305 — 3. Забирай, Геркулес. Покупатель вышел из толпы и, держа в руках монету, произнес: «Я заявляю, что этот эпирец по праву квиритов принадлежит мне, и что я его купил этой монетой и этими весами». Он постучал монетой по протянутым ему весам и отсчитал деньги. Краснорожий сгреб их и бросил в небольшой деревянный бочонок. Подойдя к двум прижавшимся друг к другу рабам, бородачу лет 50 и подростку лет 15, краснорожий ткнул плетью старшего. — Это учитель. Голова его набита всякой премудростью грекулов. Грекулы — буквально гречишки, презрительное обозначение греков римлянами. Может читать, писать, считать. Стихи сыплются из него, как из решета. И цена этому мудрецу — 2000 сестерциев. — О-о-о! — послышалось из толпы. — За старца-то 2000! — Какой же он старец, Тит! — возразил краснорожий. — Он слышит и так же прекрасно видит, а зубы... Поднимись, взгляни сам. Тот, кого назвали Титом, вскочил на помост и, подбежав к бородачу, привычным движением схватил его за подбородок. — Зубы на месте, — подтвердил он, — но просишь много. Учителя теперь в цене. Это раньше они дешевле цирюльника стоили, а теперь в цене танцовщиц идут, ведь каждому хочется, чтобы его дети по-гречески лопотали. С этими словами он щелкнул плетью. — 2000 раз! — толпа молчала. — 2002! — Беру я его! — выкрикнул Тит. — 2003! Уводи! Я запишу его на счет твоего господина Катона. Когда Тит подошел к бородачу, тот еще крепче прижался к мальчику. — Он у тебя строптивый! — протянул Тит. — А ты о пороке не объявил. — Какой там строптивый? Просто еще не ученый. Краснорожий поднял плеть, и бородач отскочил, видимо, опасаясь, что достанется и мальчику. — Прощай, Андриск! — простонал он, спускаясь вслед за покупателем с помоста. — Прощай, отец! — проговорил мальчик дрогнувшим голосом. — А этот юнец? — краснорожий ткнул плетью в сторону Андриск. — Взгляните, внук самого Пирра. Толпа отозвалась на шутку одобрительным хохотом. Имя Пирра было известно каждому. Этот эпирский царь дважды побеждал римское войско и дошел до 20-го милевого столба.